Работаем. Сузи, разведка. Ангар за нашими спинами закрылся, и Сузи тут же прошла к ближайшему терминалу и, подключившись к нему, довольно быстро взломала его. Данные на твоем унике. Я кивнул и активировал уник, после чего проверил, что же мне там скинули. После чего довольно усмехнулся. Так, все азари собрались в одном месте, в комнате приема пищи, так что никаких проблем быть не должно. Уничтожаем все, что встречается нам по ходу движения. И будьте осторожнее. У хасков появились новые разновидности. Новые разновидности? Миранда удивленно посмотрела на меня, и в этот момент выжимка из данных пришла на уники всех в группе высадки. И там показывались не только уже привычные части группы хаски, сделанные из людей, но и хаски, сделанные из азари, которые обладали огромной биотической силой, а также хаски из турианцев, и у этих, в отличие от остальных, в руках находилось оружие. Изучив данные, мы наконец двинулись в путь. Первые два помещения мы прошли, не встречая каких-либо противников. Но потом все стало чуть более сложным, так как появились хаски. Контакт. Мой возглас совпал с очередью из штурмовой винтовки, которая прошлась по сфере, впрочем, не оставляя на ней каких-либо следов. А следом за ним из-за угла выплыла хаска-зари, запустившая в нас толчком и при этом раскрывшая пасть и закричавшая. Датчики шлема тут же показали, что она не просто кричит, там сразу много частот задействовано, и если бы не шлемы, которые просто отсеивают опасные шумы, то мы вполне могли бы потерять возможность действовать. Тут же заговорили пулеметы, которые буквально разрывали противников на части. Вот только врагов было много, и продвигаться мы стали значительно медленнее. Продвигаясь по территории монастыря, мы то тут, то там замечали трупы азари. Страшное зрелище. Пока мы ничего не могли сделать, но оставлять тела просто так я не собирался. Точнее, я не собирался позволять жнецам получать эти тела. Да, хаски вроде как делают из живых противников, но кто его знает, что эти жнецы могли придумать за миллионы лет своего существования. Около часа пути по монастырю нам потребовалось для того, чтобы добрать до помещения, в котором заняли оборону выжившие азари. Я тихо постучал в большие двери, и тишина стала мне ответом. Подождав пару минут, я снова постучал по большим дверям. «Да-да», — ответили на мой стук крайне неуверенным тоном. «Девушки, вы там как? Целы?» «Да». «А сколько недоверия в этом ответе? А такие азари, как Фалери и Рила, среди вас есть?» «Да, мы тут». К двери явно подошла другая азари, и судя по голосу, она была чуть более уверенной в себе. По крайней мере, тон был более твердым. «А вы, собственно, кто?» «Адам Шепард, капитан корабля, на котором служит ваша мама Самара, а также глава мультирасового города, основанного кварианцами. Я тут узнал, что ваш монастырь в опасности, и что вы, девочки, оказывается, не получили лекарства, которое могло бы позволить вам жить среди себе подобных без опасения навредить кому-то, и вот я тут». «А чем докажешь?» «Ну, я, конечно, мог бы позвать вашу маму, но она была слишком взволнована перед высадкой, так что я ее уложил в медицинский отсек, чтобы она не мешалась, а то могла рвануть вперед, из-за чего пострадали бы мои подчиненные. Мама бы никогда». «Девочка», ударение во фразе, которую я прервал, надо делать на слове «мама». «Она мне не сказала о том, что вам не помогли, потому, что ей угрожали, что вас просто убьют. И она просто панически боялась, что если я начну действовать, то это будет замечено, и вы умрете». «И, что и? У страха глаза велики, а ведь я вполне мог просто тет-а-тет поговорить с Тивас, которая тогда еще была советницей, и попробовать решить этот вопрос миром, как минимум выкупить вас и всех жительниц монастырей у вашего правительства, но имеем то, что имеем, а сейчас я все же тут, так что, может быть, вы откроете двери. Но, ты же ничем не доказал, что ты — это ты». «Ну, как по мне, я доказал это уже тем, что не выломал двери нафиг. Например, сейчас я целюсь в верхний правый угол правой створки двери. Для вас это, соответственно, верхний левый угол левой створки. Я сделал одиночный выстрел, который прошел дверь насквозь». С той стороны тут же послушались панические крики, которые мне пришлось переждать. Впрочем, ждать в тишине мне не пришлось, так как на нас выскочила новая группа хасков, и беседа сама собой на некоторое время прекратилась. И только расстреляв всех противников и дождавшись тишины с той стороны двери, я продолжил говорить. «Как видите, мое оружие не будет сдержано подобной незначительной преградой, так что уже то, что я не стал выносить дверь. Потому, прошу вас довериться мне и открыть ее». «Хорошо, «Ты что творишь?» С той стороны послышалась возня и даже пару звуков, говорящих о применении биотики. А если он заодно с теми тварями, тогда он бы уже срезал двери с петель своими выстрелами и просто ворвался внутрь. Может, он не может. Тебе мало этого доказательства, но... Да хватит уже. Это был новый голос. Впрочем, любой голос будет новым, так как до этого общалась только одна из дочерей Самары Таазари, что заговорила первой. И кстати, в разговоре со своими она так не заикалась, как когда общалась со мной. «Миса, еды у нас осталось на двое суток. Мы все знаем, что республика нас спасать не будет, и если есть шанс, что хотя бы двух из нас эвакуируют». «Эй, а кто сказал про двух? Я что, зверь? Вывезу всех, всем дам лекарства, и вы все сможете спокойно жить в городе и работать, помогая нам в борьбе против жнецов. Ты хочешь спасти всех?» Голос Мисы был неуверенным и каким-то недоверчиво шокированным. «Да, но нас же около сотни. Ну, придется, конечно, потесниться, но до города дотянем, а там и вовсе места вам найдутся. Конечно, там у нас не предусмотрены шикарные апартаменты, но в целом вы больше не будете заперты в небольшом монастыре. Для вас будет доступен целый город и несколько орбитальных оборонительных станций, корабли флота обороны. Как-то это все слишком хорошо». Но несмотря на это высказывание, нам открыли двери, после чего я заглянул внутрь. «Дамы, сейчас мы войдем внутрь, потом прикроем двери, снимем биотическую сферу, после чего вы подойдете к нам, и мы накроем уже всех нас биотической сферой, под защитой которой пройдем в сторону корабля». И мы прошли внутрь помещения, после чего действительно закрыли двери и осуществили все, что мы сказали, после чего двери открылись, и мы несколько медленнее пошли в сторону Нормандии. «Простите, да?» Я посмотрел на Азари, которая подошла ко мне. Судя по голосу, это как раз одна из дочек Самары, а рядом с ней ее сестре. «Вы Адам Шепард?» «Да». Я кивнул, при этом внимательно отслеживая все происходящее как внутри барьера, так и за его пределами. «Вы и правда позволите нам встретиться с мамой?» «Я так понимаю, Рила и Фалери?» «Я, Рила». «А я, Фалери». Азари представились, и хоть внешне они не выглядели маленькими девочками, но вот что-то в их голосах, впрочем, оно и понятно, слишком компактная группа, в которой они жили, не позволяла взаимодействовать с другими и как следствие взрослеть наравне с другими представителями своей расы. «Азари, лечь!» Мой выкрик, тон которого не предполагал ни повиновения, заставил всех Азари, за исключением тех, что входили в мою группу высадки, присесть, а некоторых и вовсе рухнуть на животик, прикрыв голову руками. Тут же заработали пулеметы экзоскелетов, так как на нашу группу со всех сторон понеслась целая орда хасков. Да откуда их тут столько? Одна из десантниц раздраженно запустила сингулярность в противников, после чего продолжила поливать из пулемета других. А чего их жалеть? Тупые болванчики, которых наш противник может штамповать миллиардами. Я пожал плечами. Пустая. Одна из Азари отстреляла весь боекомплект и сделала шаг назад, после чего ее место заняла Тали, продолжая поливать противников смертоносными зарядами. Чисто. Так же быстро, как они появились в зоне видимости, так же быстро и резко они исчезли, а я только после этого в два шага подошел к той самой Азари, которая прокричала, что она пустая. «Ты точно пустая?» «Да-да», я повернул ее к себе спиной и изучил хранилище для боеприпасов, потом подошел к другой и вскрыл ее хранилище, и это заставило меня нахмуриться. «Этита, слушаю, эту на карандаш, по прибытию на корабль Сузи проверит записи камер, но я тебе и сейчас сказать могу, она после тренировок не заполнила кофры боеприпасами. Именно поэтому БК так быстро закончился. Можешь посмотреть у остальных, там и половина еще не израсходована». Этита быстро подошла к той Азари БК, которой я вскрыл недавно, потом к еще двум и, проверив, гневно посмотрела на свою починенную. «Ну, я, Жилина, я разочарована. Фаталити». Тон, которым это было сказано, он просто убил бедную Жилину. А ведь у Этиты очень высокий авторитет среди Азари, полагаю, ее можно было бы даже не наказывать, но нет, без наказания от капитана мы тоже не обойдемся. «Итак, девочки», я посмотрел на встающих с пола дочек Самары, отвечая на ваш вопрос, «да, вы и правда скоро увидитесь со своей мамой, а когда мы прибудем в город, вы также сможете встретиться и с Миралой, с сестренкой». И столько радости было в этом возгласе, что не улыбнуться было просто нереально. Глава 112. Рила, Фалери. Стоило ангару закрыться после того, как мы все в него погрузились, так из лифта выскочила Самара и, пробежав мимо всех Азари, бросилась к своим дочерям. На подобное я мог только вздохнуть. Я, конечно, просил ее в сон погрузить, но решение Чиквас оспаривать не буду. Все же Самара не больная, она лишь волновалась о дочках, и встретиться с ними как можно скорее для нее весьма важно. Мама, мда, женские слезы. Сузи, по всему кораблю надо организовать спальные места. Пожалуй, можно для этого использовать спасательные капсулы. Все равно летим прямиком в город и никаких столкновений. По кораблю раздался звук сигнала тревоги, и я в кратчайшее время добрался до Бица. Доклад. Пара кораблей жнецов. Они использовали соседние планеты как укрытие и сейчас летят на перехват. Асока, пора тебе в очередной раз показать, на что ты способна. Надо обеспечить тут большой бадабум путем сбрасывания бомб, ну или торпедировать все, а после доставить нас к городу в целости и сохранности. Поняла. И корабль тут же дрогнул. Было понятно, что все его системы вывели в форсированный режим. Я же задумчиво почесал шлем. Так, всем спасенным выдать инженерные скафандры, которые мы взяли специально для них, а потом посадить их в спасательные капсулы и другие места, где они не будут мешаться. Поняла. Сузи ответила мне через динамик, а я уже наблюдал за тем, что отображалось на карте Бица, и выходит, что нас тут ждали. И я, конечно, не хочу страдать от слишком высокого самомнения, но могли ждать именно нас, а не кого-то другого. Спустя пару минут корабль тряхнуло в первый раз, это был взрыв на планете, от которого мы оказались слишком близко, а затем еще раз, это был энергетический луч, в первый раз попавший по щиту нашего корабля. Впрочем, наши операторы оружейных систем тоже не прохлаждались и вовсю стреляли по приближающемуся противнику. Моя же задача сейчас сводилась к тому, чтобы просто отслеживать обстановку, дабы в экстренной ситуации отдать пару своевременных приказов. Вот только пока что все действуют достаточно грамотно. Асока, судя по тому, что я вижу, не собирается ввязываться в бой, хотя и создает видимость подобного, но нет, я ее знаю, и она хоть и немного маньячка в плане управления кораблем, но приказа не ослушается. Корабль снова вздрогнул, а от одного из жнецов отвалилась пара его щупалец. Все же слишком сильна у них броня, и без главного калибра ее нам так просто не пробить. А использование ГК требует определенного времени, которого в таком вот скоротечном бое просто нет. В один момент мне показалось, что Асока все же немного увлеклась, но нет, вот она вынудила корабли жнецов оказаться с одной от нас стороны, при этом они были ближе к монастырю, тогда как нам было куда как ближе к ретранслятору. И вот мы уже срываемся с места, а двигатели ревут так, что даже в Бице слышно. Корабли жнецов оказываются далеко позади, и только теперь я позволяю себе выдохнуть чуть более свободно. И с каждой секундой меня отпускало все сильнее и сильнее, и то, что жнецы пытались нас догнать, уже никак не влияло на мое состояние. Минут через 20 сигнал тревоги перестал звучать. Ну, и стоило мне только покинуть свое место в Бице, как меня заключили в очень крепкие объятия, причем если изначально это делала только одна Азари, то спустя пару секунд меня обнимали сразу три девушки синего цвета. Ну-ну, чего вы, все же хорошо. Я простоял так некоторое время, и меня все же выпустили из весьма крепких объятий. Адам, ранее ты спас Миралу, сейчас ты спас Рилу и Фалере, мой долг перед тобой так велик, что я не знаю. Я положил указательный палец на губы Самары. Самара, глупая, какие могут быть долги между друзьями? Она удивленно моргнула, и на ее губах появилась мягкая улыбка. И она, сделав шаг ко мне, вновь заключила меня в объятия. Да, спасибо тебе, мой дорогой друг. Я в ответ обнял Самару. Я рад, что смог спасти твоих дочерей, и рад, что ты счастлива. Да, дочери Самары в этот раз несколько смущенно стояли в стороне и наблюдали за этой сценой. И когда мы с Самарой разорвали объятия, Рила заговорила первой. Спасибо вам и от нас, Адам. Фалери сделала шаг к нам и несколько неуверенно перевела взгляд с меня на свою маму и обратно на меня. «Адам, а вы будете нашим папой, КХМ?» Я закашлялся, тогда как Самара весело рассмеялась и, посмотрев на дочек, покачала головой. «Нет, мои дорогие, Адам не станет моим мужем или любовником, но он мой дорогой друг, на помощь которого я всегда могу рассчитывать, как и он на мою, то есть мы можем. Нет, вы не можете». Самара прервала их. «У Адама и так уже несколько жен, которых он любит, и я сомневаюсь, что они допустят к своему мужу еще кого-то». Дочки Самары явно расстроились. «Не подпустим». Голос Сузи раздался из динамиков и заставил сестричек вздрогнуть и осмотреться по сторонам. «Не найдете? Я сейчас занимаюсь калибровкой ядра эффекта массы и двигателей вместе с техниками, так как без этого столь длительное форсирование просто угробит и первое, и второе». «Не сразу, конечно, но лучше проблемы предвосхищать, чем потом хвататься за голову и кричать от ужаса от того, что системы вышли из строя в самый неподходящий момент. А как тогда? Я многозадачная. Я на такое заявление Сузи только фыркнул. Многозадачная ты моя, не отвлекайся лишний раз. Твои высокие возможности в соединении с сервером Нормандии или города не означают обычную, присущую любому разумному, расхлябанность. Эй, я не расхлябанная. Все операторы Битса, слушая нашу словесную перепалку, засмеялись. Впрочем, я на это не обратил никакого внимания, а вот дочки. Самары с шоком осматривались. А это нормально? Да, дочки, на этом корабле это нормально. Некоторое время спустя. Заходим на посадку. Я усмехнулся. Вот мы и дома. Адам, вызов из города. Соединяй. На карту Битса была тут же спроецирована совсем другая картинка. Адам, Тивас, что-то случилось? Ну? Тут республика возмущается тем, что ее жители не были доставлены к ним. Ну так и пошли их в задницу, мы не такси, чтобы всех развозить. Если кто-то из Азари, получив лекарство, захочет отправиться в республику, то удерживать их не станем. Другое дело, что посылать корабли просто так у нас возможности нет, но конвой у нас же в целом ходит, вот с одним из конвоев и отправим. Не думаю, что их это устроит. Тивас, вот честно, мне плевать, устроит их это или нет. Я уже не спектр, да заявления по собственному я не писал, но с тех пор, как я стал правителем города, мое участие в различных операциях корпуса стало сугубо добровольным. Я им так и сказала, а также сообщила, что никакого задания по сути не было, я через свои каналы про это все узнала. Так что давить на твой долг перед советом они не смогут, а вот надавить на спасенных. Тивас покачала головой. Ну, тут, к сожалению, мы ничего сделать не сможем, только надеяться на то, что у спасенных нет слишком сильной связи с республикой. Но совет все равно требует от тебя отчета. Прямо-таки требует? Да, они совсем ебнулись, клуши старые, КХМ, ты чего? Ну, как бы я и Ария тоже. Возраст определяется не прожитыми годами, а тем, насколько вы себя чувствуете, насколько ведете и насколько сильно зашорены ваши взгляды. У вас с Арией все более-менее нормально. Не маленькие девочки, конечно, но и не старые клуши. Девушки чуть ближе к женщинам, а вот матриархи в республике, видимо, совсем крышняком поехали. Шли их в жопу. Хотя нет, секунду. Сузи, включи, пожалуйста, запись в высоком качестве. Включила. Уважаемые, я не ваш подчиненный и требовать от меня чего-либо вы не имеете никакого права. Так что идите со своими требованиями в темное, временами сырое место, где пахнет далеко не фиалками. А если вы не поняли, то говорю по-простому, идите в задницу. Я замолчал, записала, передаю запись Тивас. Адам, так в политике не поступают. Тивас, я посмотрел на нее с небольшой долей разочарования. В политике, ты, совершенно случайно, не забыла, что у нас тут нашествие жнецов началось. Нам сейчас не до расшаркиваний. Если они не понимают простой и цензурный ответ, то получат не менее простой, но не цензурный ответ. На данный момент именно это политика города. Мы не будем играть словами, выстраивать интриги и строить запредельно сложные схемы. Сейчас отношения должны быть прямыми, как пусковая шахта для торпеды. Ты же не будешь строить шахту кривой, не будешь строить ее в форме петли, или вообще завязывать в узел и делать 5 дополнительных выходов. Нет. Ну, вот и в дипломатии сложности не устраивай. Да-да, нет-нет и разбежались. Не до того сейчас, КХМ. Во взгляде Тивас появился нездоровый блеск. Адам, ты хочешь сказать, что все это время, что я работала дипломатом города, я могла не строить зубодробительных интриг, могла просто действовать с грациозностью, как это у вас людей говорится, слона в посудной лавке, и ты бы меня поддержал? Конечно, я пожал плечами. Блять, ХМ, да, просто я давно ей предлагала перейти с ее стиля дипломатии, к которому она привыкла, работая в совете, на мой, который я практиковала, будучи королевой Омеги, но она все отнекивалась. В зону видимости камеры вошла Ария, и в этот раз она, в качестве разнообразия, была одета. Я все это время могла не насиловать свой мозг чайной ложечкой, я, дура. Ария, ты обними свою любовницу, погладь по голове, поцелуй в носик, ведь именно ее стараниями мы достигли весьма значительных результатов. Так что пусть она не расстраивается и продолжает работать так, как ей удобно работать. Хах, Адам, все дело в том, что она никогда не любила работать так, как привыкла работать. Я вопросительно вскинул бровь. А кто мешает начать работать так, как ей нравится. Как по мне, сейчас самое время, мол, не нравится, ну так у нас нашествие жнецов, некогда расшаркиваниями заниматься, а потом все уже и привыкнут к новому стилю работы. Ну, Тива задумчиво прикусила большой палец правой руки. В крайнем случае я всегда могу спихнуть вину на Арию, мол, это ее дурное влияние. Эй, так, дамы, вопрос закрыт, ну почти, все же мне нужно твое официальное решение, что делаем со спасенными Ардат Якши, даем лекарства. Я пожал плечами, впрочем, это уже выполнено, на корабле было достаточно доз лекарства для того, чтобы все спасенные Азри его получили. Теперь после того, как корабль окажется в порту, отправляем их на медицинское освидетельствование, потом уже в зависимости от их желания, можем устроить связь с родными, после чего они могут либо сами отправиться в республику, либо взывать сюда своих родных. Хотя, что, лучше будет провести опросы, если Азри хотят вызвать к нам своих близких, то связаться с их родственниками самим и сказать, что мы готовы передать им тело их погибшей сестры, дочери, подруги, но прибыть они должны самостоятельно для того, чтобы лично провести освидетельствование тела. Хаем, я займусь, Тива спокивала. Ну а затем, те, кто хотят отправиться в республику, постепенно с караванами будут переправляться туда, главное, чтобы успели прибыть те, кого мы будем вызывать. Да, а то республика начнет давить на нас их жизнями. Ария задумчиво посмотрела в потолок. Ладно, а после пристраиваем их к работе? Естественно, ведь главный лозунг нашего города какой? Кто не работает, тот не ест. Это синхронно произнесли Ария и Тивас. Молодцы, так что давайте работать. Глава 113. Я как раз собирался пригласить к себе Кору. В моей комнате был накрыт простой стол, с претензией на романтику. Нет, конечно, я мог бы достать и свежие фрукты, и вино или шампанское, мог бы добыть какие-нибудь вкусные блюда из натуральных продуктов. Но я посчитал, что с учетом того, что у нас вроде как началась война и город перевели на пайки именно военного времени, сильно не шиковать. Потому я просто заказал у Руперта хорошо приготовленные пайки. Да, знание, из чего именно эти пайки делают, не прибавляло аппетита, с другой стороны, сами по себе пайки довольно неплохи на вкус. А уж после Руперта, именно в этот момент прозвучал сигнал тревоги. Такой сейчас звучал только у тех, кто входил в совет города, а также у тех, кто находится на третьей, еще не законченной линии обороны, ну и у представителей флота, которые прикрывали бреши в той самой третьей линии обороны. Вот только услышав звук тревоги, я не бросился в комнату совета, из которой мы должны управлять всем происходящим. Нет, я спокойно осмотрелся, одел более подходящую одежду и только после этого прошел в зал совета. Противник, 2 часа до максимальной дистанции поражения. Торпедные шаттлы, готово 1000 шаттлов, управляются гитами. Хорошо, я покивал головой. Подпустим их на дистанцию уверенного поражения, после чего дадим нашим шаттлам отстреляться. Согласен. Этот ответ прозвучал от всех членов совета, которые присутствовали, и с этого момента план считается принятым к исполнению. Сузи тут же передала его всем военным, которые должны будут исполнять его. Я же откинулся на спинку удобного офисного кресла и прикрыл глаза, вспоминая, что же произошло за этот месяц. Ну, для начала надо сказать, что никто из спасенных уже бывших Ардат Якши не захотел возвращаться в республику Азри, знакомые тоже были не у всех, так что мы смогли вырвать из лап государства Азри несколько разумных, но их было немного, да и сами спасенные были довольно слабо социализированы. Профессий никаких не имели и вообще. В общем, когда я узнал о таком положении дел, то чуть было не отправил матриархам Азри пару подарков, мощных таких, на пару сотен тысяч мегатонн. Успокоила меня Лера. Она же предложила пристроить спасенных ученицами в больницу, в которую уже стали поступать первые больные с разных концов галактики. Раненые, которых не могут поставить на ноги в их родных мирах. А вот наша больница имеет куда больше оборудования, часть из которого запрещено законами пространства цитадели, ну бывшего пространства цитадели, и за счет этого на ноги мы ставим быстро и качественно. Также у меня все же состоялся разговор с матриархами, они пытались давить на меня, но по факту ничего они мне сделать не могли, только угрожать последствиями. Вот только я уже сейчас понимал, что ничего в будущем у нас с ними не будет, просто потому, что не будет их. Мы тут торчим, только чтобы собрать статистику, технологии, разумных, которые захотят остаться в городе, после чего стартанем в другую галактику. Все же в победу над жнецами я не верю. Не верю от слова вообще. Эх, Как же хотелось бы сейчас находиться на корабле и лететь в сторону одной из галактик, куда отправили ковчеги в одно время с миссией Андромеда. Если бы не мои девочки. Слабый вздох вырвался у меня из груди. Адам, я открыл глаза и, бросив взгляд в сторону, увидел Тали, которая внимательно смотрела на меня. Да, тебя что-то гложет, только то, что мы погубим кучу разумных, собирая технологии жнецов и заселяя город. Мы сделали все, чтобы минимизировать потери. Я знаю. Я покивал, и у меня вырвался еще один тяжелый вздох. Как знаю и то, что мы уже скачали из сети массу данных о культуре людей, Азари, турианцев, Краганов, да вообще всех жителей нашей галактики. Собрали массу генетического материала, дабы если что путем клонирования подготовить несколько поколений разумных. Но разве от этого легче? Не легче. Раэль подключился к нашему разговору. Если бы тебе от этого было легче, то я бы сильно опасался за твое психическое состояние. Пока тебе тяжело принимать подобные решения, я спокоен за наше будущее. У нас на флоте было так же, как только возникало подозрение о том, что адмирал терял это качество, его смещали, назначая на его место следующего. Именно это позволило нам не исчезнуть. Я грустно усмехнулся. Сузи, проверь, все ли на флоте готовы к бою, имеешь в виду скафандры? Именно. Скафандры могут спасти сотни тысяч жизней, если не миллионы. И если кто-то проигнорирует их ради собственного удобства. Проверяю, но головы мы хорошо промыли всем, кто входит в состав флота. Да и кварианцы хорошо прошлись по мозгам, так что, проблем быть не должно. И все равно проверь. Я вновь прикрыл глаза. Мда, а ведь у меня были все шансы вообще не дожить до этого светлого момента, когда я буду сидеть в теплом и безопасном кабинете города и смотреть на гигантскую карту системы, наблюдая за происходящей космической баталией. Какие вообще были шансы, что все сложится вот так вот? А сейчас о чем задумался? Направление твоих мыслей явно изменилось. Миранда с интересом посмотрела на меня. Да так, а все же, хм, думаю, какой был у меня вообще был шанс не сдохнуть и оказаться тут. Зная тебя, в разговор подключилась Сузи. 100%. И да, все в скафандрах и готовы к бою. Будешь произносить речь? Я в очередной раз вздохнул и медленно встал. Тут же передо мной появился обратный отсчет, и когда он достиг нуля, я заговорил. Здравствуйте, товарищи, нет, братья и сестры. Да, пожалуй, так будет правильнее всего. Братья и сестры, я приветствую вас и прошу проявить силу духа. Не понаслышке знаю, что идти в бой всегда страшно. Как бы ты не был готов, как бы не было хорошо твое снаряжение, как бы ты не доверял товарищу, что будет стоять с тобой плечо к плечу. Идти в бой всегда страшно, но истинный героизм состоит как раз в том, чтобы преодолеть этот страх, превратить его из слабости в силу. Я задумчиво посмотрел на карту, выдерживая небольшую паузу. За свою жизнь я опробовал массу специальностей. Я был обычным пехотинцем, что оборонял планету от нашествия пиратов, был десантником и высаживался на планеты и другие корабли, был спектром, при этом выполняя особо опасные задания. Я был и капитаном корабля. Я все это говорю, чтобы вы поняли, я знаю, что чувствует каждый из вас. Я знаю и понимаю, каково вам идти в бой. И я уважаю вас и горд, что сегодня столько смелых мужчин и женщин, находясь под моим командованием, готовы вступить в бой. И опять немного тишины с моей стороны. Главное, что я хотел бы, чтобы вы знали, живыми вы нужны нам, тем, кто сейчас находится в городе, куда больше, чем погибшими героями. На данный момент у нас достаточное число кораблей, не бойтесь запросить ротацию, никто не станет осуждать вас, если вы, отойдя назад, дадите себе и своим подчиненным немного отдохнуть. Никто не станет осуждать, если вы не будете оставаться на корабле до его гибели и эвакуируетесь с него вовремя. Помните, корабли мы можем построить. Именно вы наша самая большая ценность. И снова пара секунд тишины, после которых продолжаю. Наверное, вы поняли, что я не мастак, говорите, что заготовленной речи у меня нет. Я прыгаю с темы на тему, но надеюсь, что вы поняли, что я хотел сказать. Вернитесь к нам живыми. Я кивнул Сузи, и она отключила связь. После этого я буквально рухнул в свое кресло. Лучше бы в бой сходил. Мне казалось, что я весь пропотел от волнения. По-моему, неплохо получилось. Раэль пожал плечами. Слегка путано, но зато искренне. Шала покивала головой. Ну, я рад, что вам всем понравилась моя речь, но нам, похоже, пора приступать к контролю над ситуацией. Корабли жнецов подошли на дистанцию уверенного поражения, и наши корабли и недостроенная третья линия обороны открыла огонь. И с этого момента мы все работали над тактической картой. Данные, которые имели мы, имели все капитаны, но мы, помимо самих данных, также отдавали приказы. Над каждым кораблем были цифры, которые говорили о количестве БК, а также состоянии корабля, и если капитан корабля, по нашему мнению, слишком задерживался в первой линии, то мы сами отдавали приказ. Точнее, должны были бы отдавать приказ на отход, но пока все было достаточно профессионально. Жнецов было много, но пока потери несли только они. Хорошо продуманная оборона давала прикурить нападающей стороне, выводя из строя корабль за кораблем. Да, совершенно чисто бой не проходил, но в отличие от нашего противника мы не записали ни один из своих кораблей в безвозвратные потери. Корабли отводились, выводились на ремонтные верфи, а на их места вставали другие корабли. А затем настало то самое мгновение. Корабли жнецов пересекли невидимую для них черту, и в тот же момент тысячи шаттлов сорвалось с замаскированных оборонительных позиций и в едином залпе выпустили торпеды. Тысячи шаттлов, на каждом по 8 торпед. Огромная волна торпед, от которой не спасет ни одна поиск. И мы оказались правы, просто заваленные торпедами жнецы были уничтожены, а не сработавшие ракеты, которые пролетели мимо противника, получили специальные сигналы и выключились. Сузи, организуй подбор несработавших торпед, и пусть корабли со сканирующим оборудованием начинают сканировать части жнецов. Никакого контакта с этими частями органиками или синтетиками. Помню, никакого контакта. Да, Лера, помню, соберу информацию о раненых. Я кивнул ей и перевел взгляд на Тали. Данные о повреждениях кораблей уже собраны. В первую очередь восстановим все корабли, получившие наименьшие повреждения. Потом начнем восстанавливать более крупные корабли. Да, Раиль, знаю, после работы кораблей и сканеров все обломки жнецов будут отправлены в переплавку, без контакта с органиками и синтетиками. Я покивал и начал изучать уже поступающие обновленные данные. Раненые были, погибших, к счастью, не было. И это было самым главным для меня, все же именно ресурс, состоящий из разумных, является невосполнимым. Итак, когда все приказы были отданы, я обратил на себя внимание всего совета. Могу вас поздравить. Первый бой прошел более чем успешно. Потерь среди органиков и синтетиков нет. Торпедный заслон показал себя с хорошей стороны, а также я считаю очень большим плюсом то, что мы не продемонстрировали нашему врагу ими пушки. Окружающие покивали. А вы как считаете? В целом согласна. Тали покивала, сосредоточенно собирая данные. Хотя действия некоторых капитанов были не идеальны, надо доработать тактику и дать некоторые советы по действиям во время боя. Некоторые корабли могли бы получить куда меньше повреждений. Также и некоторых раненых бы не было. А у меня претензий к работе госпиталя за кольцом обороны нет. Они уже приняли часть раненых и готовы принять остальных. Тех, кого лучше отправить в город, же отправили. По работе линии обороны также претензий нет. Я довольно покивал. Хорошо. Я продолжал отслеживать поступающие данные, и с каждой минутой на моем лице расцветала все более и более довольная улыбка. Все прошло достаточно хорошо, и улыбка появлялась не только на моем лице. Улыбки постепенно расцветали на лицах всех присутствующих. И плевать, что мы оборонялись. Плевать, что готовились больше кого бы то ни было другого в известном космосе. Плевать, что подобный результат повторится еще от силы пару раз, а потом за нас возьмутся более серьезно, и там без потерь уже будет не обойтись. Главное, что сейчас у нас все вышло. Мы отбили первый приступ противника и добыли немного технологий. Технологий, которые будут использованы при модернизации наших кораблей, наших линий обороны и нашего города. Технологий, которые помогут нам выжить и сбежать отсюда, когда придет время. Прошло около 5 часов, прежде чем мы покинули зал совета, после чего я наконец добрался до своей комнаты, и со мной вместе пришла Миранда. Конечно, я рассчитывал на Кору, но из-за смены моей партнерши на вечер я не расстроился. Хотя, я бросил взгляд на часы, уже скорее на раннее утро. Хах, и с кем ты собирался провести романтический вечер? А это так важно? Сейчас я собираюсь провести романтическое утро с тобой, а после мы с тобой, возможно, займемся любовью, а может быть, просто поспим. Знаешь, я не против секса, и можно обойтись. Животик Миранды издал вполне очевидный звук, отчего она слегка покраснела. Сначала все же немного поедим. Угу. Глава 114, 18+. Мы с Мирандой не говорили о делах. Мы просто кушали и смотрели друг другу в глаза. Видели желание и любовь и просто молчали. Редко можно вот так, просто молчать и чувствовать комфорт. Постепенно мы покушали и, почувствовав сытость, перебрались к кровати, где не спешили сразу набрасываться друг на друга. Стоило мне только сесть на кровать, как Миранда отстранилась от меня и, сделав два шага в сторону, включила с помощью уника медленную музыку. Пару секунд и она медленно затанцевала. Плавные движения вводили в своего рода состояние гипнотического наслаждения. Вот ручка Миранды проходит вдоль тела, немного смещается в сторону и берется за застежку, после чего, не прекращая танцевать, она тянет за нее. Это делает ее одежду чуть более свободной, и она освобождает правое плечико от своего костюма, что также оголяет ее грудь, пока не полностью, лишь верхнюю ее часть, но это не важно. Словно в трансе я наблюдал, как Миранда плавно стягивает с руки рукав, полностью освобождая правую часть своего тела от костюма, показывая, что она не просто так пришла ко мне. Это было выверенное решение, ведь на ней сейчас был синий бюстгальтер. Снять свой костюм со второго плеча и левой руки для нее было проще, и вот уже верхняя часть ее тела освобождена, и я вижу ее грудь, которая обтянута бюстгальтером. Красиво. Продолжая танцевать, Миранда начала спускать свой костюм вниз, все ниже и ниже, пока не показались синие трусики, а следом я увидел, что у нее на ногах есть чулочки, длинные, закрепленные подвязками на поясе. В моих штанах уже все стояло колом. Хотелось подойти к ней и сорвать с Миранды одежду, которая на ней оставалась, но я ждал. Ждал и любовался прекрасным танцем моей девочки. Вот она полностью освободила одну ножку от облегающего костюма, и почти полностью освободив вторую, она резко дернула ей в мою сторону, отчего ее костюм полетел мне в лицо. «Шалунья, да, я такая, тебе нравится то, что ты видишь, безумно». Я заметил на ее трусиках влажную точку, которая по мере ее танца становилась больше, а значит, возбуждение испытываю не только я. И ведь танец еще не закончен. Но ждать сил у меня не осталось, и, отбросив костюм Миранды в сторону, я встал и, сделав пару шагов, оказался вплотную к ней. Мои руки легли ей на талию, и мы плавно закружились по комнате. Мои руки аккуратно поднялись вверх и тронули один из замочков на ее лифчике, но не стали его расстегивать, они проскользили дальше, вверх. И вот мои пальцы уже оказались в волосах Миранды. Такая шикарная девушка, и вся моя. Правая рука плавно перешла на щеку Миранды, после по шейке, груди и ниже к подтянутому животику, на котором едва заметно проглядывает пресс. Уже с пресса девушки, пока левая рука продолжала играть с ее волосами, правая добралась до пуговиц на моем пиджаке. «Скажи, ты не жалеешь?» Ее глаза поймали мой взгляд, и я видел в нем помимо вожделения также интерес. «Хаэм, ну, что связал свою судьбу с нами? Со мной? Мы же все знаем, что ты бы уже давно ушел отсюда, и был бы в безопасности». Я покивал и, наконец, справившись с пуговицами, перестал играться с волосами Миранды и сбросил пиджак, при этом в самом конце слегка дернув рукой и отбросив его в один из углов комнаты. «Ты права, меня бы тут уже не было». На ее губах появилась грустная улыбка. «Но неужели?» Я стал расстегивать рубашку, при этом обойдя Миранду, которая продолжала плавно танцевать на одном месте и прижавшись своим членом, который уже готов был прорвать штаны, к ее попке, которая плавно двигалась. Мое лицо оказалось над ее плечом, и продолжил я говорить уже в ушко моей девочки. «Ты думаешь, что я мог устоять против таких красавиц, как вы? Против такой красавицы, как ты?» Мои руки справились с пуговицами, и я, сбросив рубашку, обнял Миранду за талию, крепче прижимая ее ко мне, заставляя ее попку прижаться к моему члену. При этом мы продолжили танцевать уже синхронно, а мои руки, убедившись, что Миранда не собирается отстраняться, поскользили вверх и легли на шикарную грудь моей девочки. Через ткань я нащупал ее сосочки и слегка сжал их. «МГХ, у меня не было ни малейшего шанса. И ты, МГХ, не сожалеешь?» «А похоже, что я сожалею». Я поцеловал ее в шейку, продолжая играть с ее сосочками. «Разве похоже, что меня не устраивает наличие большой и дружной семьи, которую в скором времени ждет пополнение?» «Ты не от МММ», а по-моему ответил, «просто вы, девушки, любите надумывать себе разные глупости». «Это не МММММ». Одна моя рука спустилась к киске Миранды, и пока еще через ткань стала поглаживать ее притом, что вторая рука продолжала играть с сосочком девушки. Это ответ, но если хочешь услышать более подробный, жалею ли я, что нахожусь здесь и сейчас и рядом со мной находится моя семья? Нет. Жалею ли я, что вообще встретил вас и у нас сложились отношения? Нет. Жалею ли я, что не смог убедить вас сбежать? Отчасти. Но сейчас наши шансы на выживание достаточно высоки, так что я готов смириться с тем, что в этом вопросе пошел у вас на поводу. Миранда развернулась в моих объятиях, и теперь моя рука, что находилась на ее киске, покоилась на ее великолепной, упругой заднице, а вторя на спине, и она поползла вниз, чтобы тоже оказаться на манящей округлости. Знаешь, я тоже не жалею, у меня были возможности сбежать, были возможности остаться верной призраку, было множество возможностей избрать другую судьбу, но я не жалею, это хорошо. Руки Миранды заскользили по моему обнаженному телу, прошлись по груди, по кубикам пресса и опустились на ремень брюк. Спустившись чуть ниже, она слегка погладила бугор на этих самых брюках. «Твой боец прямо рвется в бой. Рядом с такой девушкой. Было бы удивительно, если бы я не находился в боевой готовности». Мда, ручки Миранды вновь поднялись к ремню, после чего очень сноровисто расстегнули и его, и пуговицу с ширинкой. После чего она резко опустилась на корточки, спуская мои штаны вместе с трусами вниз, отчего член встал в боевую позицию. Как хочется взять его в рот, не стоит. Да помню я твои закидоны. Миранда пошло облизнулась, но все же не стала касаться губами моего члена и медленно поднялась, после чего поцеловала меня в губы. Поцелуй был страстным, жаждущим, он передавал все те эмоции, которые в данную секунду мы испытывали. Мои руки в это время оказались на спине девушки и расстегнули обе застежки ее лифчика, помогая ее шикарной груди избавиться от оков. Ох, Миранда оторвалась от моих губ и с наслаждением двинула плечами, сбрасывая бретельки лифчика, и как следствие сам лифчик упал на пол. Как же хорошо избавиться от этого пыточного устройства. И зачем ты тогда его надела? Еще скажи, что тебе не понравилось. Понравилось. Я покивал головой. Ты в этой комбинации была невероятно сексуальна, но все же, это все несколько непривычно. Обычно вы не одеваетесь в подобные одежды, предпочитая более практичное спортивное белье. Мои руки опустились на ягодицы Миранды и слегка помяли их, после чего я ухватился за ее трусики и сам, опускаясь вниз, снял их вместе с чулочками. При этом мне в нос ударил сильный запах возбуждения, а от киски к трусикам некоторое время тянулась ниточка ее соков. Кто-то очень сильно возбужден. Поднимаясь, я провел пальцами по ее киске, которая просто истекала, и, подняв руку, чуть развел пальцы, показывая, что и между ними образуются ниточки из соков моей возлюбленной. Тебе это когда-нибудь надоест? Несмотря на усмешку, я видел легкий румянец смущения, появившийся на щеках Миранды. Нет, я поднес пальцы к ее ротику, и она, усмехнувшись, приоткрыла его, впуская мои пальчики внутрь, облизывая их от своих соков. Я же немного поиграл с ее язычком, после чего извлек пальцы из ее ротика и, вновь опустив руку, провел по ее киске, которая от нашей игры стала истекать соками еще сильнее. В этот раз мои пальцы не просто прошлись по половым губкам моей девочки, они, преодолевая легкое сопротивление, вошли внутрь девушки, вызвав у нее слабый стон. Вторая рука оказалась на спине девушки и прижала ее ко мне, в то время как первая продолжала свое дело. При этом я сделал пару шагов, вынуждая сделать их и Миранду, после чего помог ей опуститься на кровать. «Моя ты хорошая!» Поцелуй очень долгий, нежный, дарящий любовь, и именно во время этого поцелуя тело девушки выгнулось подо мной, а из ее киски вырвался буквально фонтан соков. Это был сигнал, что пора разрывать поцелуй. «Адам». Голос Миранды был тихим, любящим, довольным. «Да». Я извлек свои пальчики из девушки и, подняв руку, стал медленно облизывать их, наслаждаясь вкусом соков моей девушки. По ее глазам я видел, что ей подобное действие пришлось по душе. Во взгляде вновь разгорелось притихшее было желание. «Я кончила, а ты еще нет, это нечестно». Ее ручка обхватила мой член и, слегка потянув его, заставила меня сместиться. Пара мгновений, и вот мой член находится точно напротив ее киски. «Войди в меня, с удовольствием». Закончив облизывать пальцы, я навис над Мирандой и, совершив легкий толчок, ввел в нее головку своего члена. МГХ. Как всегда узенькая. Нем. Я начал двигаться, и говорить ей стало тяжело, так как с губ срывались стоны. Говори МММ, подобного МММ. Но ведь это правда. Я замер на пару секунд, чтобы немного сменить позу, и мои губы оказались напротив пышной груди Миранды, и один из сосочков тут же оказался в плену моих губ и зубов. Я не старался причинить ей боль, но небольшой дискомфорт от зубов да. Я знал, что ей это нравится. Стоны усилились, а мой член стал входить в нее все глубже и глубже, и когда я почувствовал, что Миранда готова вот-вот кончить, то я замер, а мои руки, сместившись, не позволили ей двинуться мне навстречу, дабы она могла достичь вершины. «Нет-нет-нет, моя дорогая», склоняюсь к ней и целую, чувствуя, как все мышцы Миранды под моими руками напрягаются в попытке побороть меня и добраться до вершины. «Это наша с ней постоянная игра, как и со всеми моими девочками. Я люблю мучить их, держать в шаге от пика, не позволяя достичь его, а они всеми силами стараются побороть меня, дождавшись, когда я почувствую, что следующее мое движение не отправит Миранду на пик наслаждения, я вновь начал двигаться. Трижды я доводил Миранду до грани оргазма, но удерживал ее, не позволяя достичь пика, и вот, когда мы подходили к четвертому, и я почувствовал, что, пожалуй, это последний раз, когда я сам смогу сдержаться и не заполнить матку девушки своим семенем, она вцепилась коготками в мою спину. «Адам, умоляю», на глазах Миранды навернулись слезы. «Умоляю тебя, дам-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм-мэм. Дай мне мммммммммм, дай мне кончить». Я внимательно посмотрел ей в глаза и ничего не ответил. С этого мгновения вместе со стонами удовольствия из глаз моей девочки потекли слезы. Но это была не обида или что-то еще, это были слезы, говорящие о том, что она уже просто не может сдерживаться. Когда я почувствовал, что она готова вот-вот кончить, я замер, но не для того, чтобы вновь пытать ее, а для того, чтобы она не ожидала. И когда из ее глаз с новой силой полились слезы, когда она стала умолять меня, чтобы я позволил ей кончить, при этом я слышал, что, судя по ее тону, она не верит в то, что я позволю ей кончить. Я резко вынул член и одним движением вогнал его внутрь моей девочки, отчего она выгнулась дугой. Ее ноготки попытались впиться в мою спину, оставляя на ней тонкие белые линии. Сладостный стон, который сорвался с ее губ, я заглушил поцелуем. Впрочем, сейчас она не могла ответить на него, так что мой язык оказался полноправным хозяином в ее ротике. При этом я и сам перестал сдерживаться, и мое семя стало изливаться внутрь моей девочки. И только когда ее тело полностью расслабилось, я оторвался от ее губ и посмотрел на Миранду, которая явно находилась в бессознательном состоянии. Из уголка ее рта стекала тонкая ниточка слюны, да и сама она... Трогать ее в таком состоянии мне не позволяло внутреннее чувство прекрасного. Аккуратно я вытащил из нее свой член, вызвав тем самым слабый стон, после чего прилег рядом и, прижав ее к себе, прикрыл глаза. Незаметно для себя я провалился в сон. Проснулся я от того, что кто-то начал вылизывать мой член. Открыв глаза, я опустил свой взгляд вниз и заметил Кору, которая, аккуратно подобравшись к моему члену, облизывала его, не забывая слизывать сперму, которая вытекала из киски Миранды. При этом пальчики Коры играли с попкой Миранды, которая едва сдерживала свои стоны. «Смотрю, кому-то хочется принять участие, если вы позволите». В голосе Коры слышалась мольба. «Для начала ты вылежишь меня». Миранда, совладав со своим голосом, произнесла это тоном, который не терпит никакого неповиновения, и Кора, кивнув и еще пару раз лизнув мой член, сосредоточила свое внимание на Миранде. «Нет, киску не надо. Слизывать сперму нашего мужа еще надо заслужить, ты вылежишь мою задницу». «Слушаюсь». Кора под моим пристальным взглядом и слегка насмешливым взглядом Миранды приблизила свое личико к заднице Миранды и начала ее вылизывать. Мой член еще от того, что она игралась с ним своим языком, начал твердеть, а уж увидев подобное зрелище, у меня не было ни единого шанса остаться равнодушным. Чуть привстав, я сместился на кровати и, оказавшись позади Коры, взял ее за шею. «Старайся лучше», и тогда я провел головкой члена по ее киске. «Я награжу тебя, тха». Глава 115. Несколько месяцев спустя я ходил в коридоре из стороны в сторону. «Сядь и успокойся». Голос Миранды звучал не очень спокойно, а ее руки лежали на собственном животике. Пока что этого было еще не видно, но она тоже была беременна. С этим нам смогли помочь врачи из городской больницы. «Сядь, сядь, Адам, сядь». Голос Сузи был более резким. Она смерила меня строгим взглядом, и я со вздохом опустился на скамеечку перед кабинетом, в котором сейчас находилась Лера. Мне на плечо тут же легла ручка Тали. «Спокойнее, все будет нормально. У нас раненых из окровавленного обрубка без рук и ног восстанавливают. Уж роды наши врачи примут». Я грустно усмехнулся. «Это не мешает мне волноваться, Я вообще удивляюсь, как вы можете сохранять хотя бы видимость спокойствия. А что такого? Это нас всех ждет, Миранду. Сузи кивнула на свою подругу. Раньше, нас. Она повела рукой, показывая на себя и Кору. Чуть позже. Сложнее всего будет Тали, но и в этом направлении наши врачи уже работают. Думаю, через пару лет они смогут реверсировать аминокислотное строение клеток и можно будет провести искусственное оплодотворение и нашей кварианочки. Тали очень сильно покраснела. Пожалуй, она сильнее всех, хотела иметь от меня детей и до сих пор не очень верила в то, что это станет возможным. И каждый раз, когда разговор заходил о ее беременности, она смущалась так сильно, как это только можно было. Так что все мы изучили этот вопрос со всех возможных сторон. Даже на родах присутствовали, все же мы не единственные девушки в городе и многие уже успели родить детей. В основном, конечно, кварианки, которые, получив свободу от своих скафандров, хватали парней своей расы стальной хваткой и тащили их сначала под венец, а после в комнату, из которой не выпускали, пока не убеждались, что вот теперь они беременны. Мда, я несколько растерялся от подобных новостей. Со стороны комнаты раздался крик Лиары, и я вновь вскочил с места, но в этот раз девушки не стали терпеть моего мельтешения, и Сузи, ухватив меня за руку, рывком вернула меня на скамейку. «Кора, место!» Сузи указала нашей младшей жене на мои колени, и та с радостью умастила свою пятую точку на моих коленях, при этом слегка виновато посматривая на меня, но также в ее взгляде я видел, что вот в данный конкретный момент она не станет слушаться меня, если я прикажу ей пересесть. Да, в обычной ситуации мое главенство для нее неоспоримо, но не сейчас. Сейчас она была готова ослушаться меня. Эх, я обхватил ее за талию и прижал к себе, при этом своим носом я уперся ей в затылок. Тиранши, просто мы, в отличие от тебя, волнуемся тихо, а твое мельтешение только раздражает и заставляет нас волноваться сильнее, ответила мне Тали. И именно в этот момент со стороны кабинета, в котором находилась Лиара, раздался очередной крик моей девочки. Каха. Несмотря на сдавленное кряхтение, Кора не стала дергаться, и я только через пару секунд понял, что слишком сильно сжал ее в своих объятиях, так что я поспешил ослабить свою хватку. Прости. Я поцеловал Кору в ушко, и она понимающе покивала головой. Очередной крик, и в этот раз стоило ему прерваться, как из комнаты послышался детский крик-плач. Я подорвался с места вместе с Корой, которую продолжал держать за талию, и она просто повисла в моих руках словно игрушка. Жди. Дорогу мне перегородила Миранда, и я не решился спорить с ней. Лишь кивнул и плавно опустил Кору на пол, при этом выпуская ее из объятий. А спустя еще пару минут в коридор выглянула врач Азари. «Вы можете войти». Не сговариваясь, мы рванули внутрь, и мне удалось первому прорваться в кабинет, в котором Лиара лежала на специальной кровати. Она была накрыта простыней, а в руках она держала нашу девочку. «Вы такие красивые». Я замер, любуясь успокоившейся дочкой, мирно лежащей в руках Лиары, и все мои жены также замерли, рассматривая эту прекрасную картину. «Спасибо, Бенизия. Поздоровайся с папой». Я улыбнулся, о имени дочки мы договорились давно, и то, что она будет носить имя одной из своих бабушек по материнской линии, меня полностью устраивало. Малышка тем временем приоткрыла глаза и посмотрела на всех собравшихся. Я же медленно подошел к Лере и, протянув руки, взял свою малышку на руки. Девочка неуверенно приоткрыла рот, явно собираясь заплакать, но я начал ее укачивать и тихонько напевать, и она как-то очень быстро успокоилась и вновь прикрыла глаза. Какое она чудо! Это пока она чудо. Чиквас, которая помогала принимать роды у Леры, с легкой улыбкой наблюдала за тем, как я с нежностью смотрю на свою дочку. Погоди немного, вот начнет по ночам орать, кушать просить. Вот тогда посмотрим, каким она будет чудом. И все равно она будет нашим чудом. Я не мог с собой ничего поделать и продолжал улыбаться. Можно? Миранда с некоторой опаской протянула руки, и я без сомнений передал нашу дочку ей. Теперь пришла ее очередь умиляться, а малышка, вновь открыв глаза, с интересом посмотрела на новую тетю, которая оказалась в поле ее зрения. Пара минут, и малышка оказывается на руках Тали, потом Сузи, и в самом конце она оказывается на руках Коры, которая, немного понянчив девочку, передала ее обратно Ляре. «Ну вот, Бенизия, вот ты и познакомилась со всеми своими мамами». Малышка еще ничего не понимала, но на слова Ляры пролепетала нечто непонятное, но очень милое. Я осмотрелся и, увидев лица моих девочек, обрел просто железобетонную уверенность в том, что на ближайшее время малышка Бенизия станет любимицей всех. Правда, вскоре ее с этого места немного потеснит наша с Мирандой дочка, но не сильно. Так, посмотрели, а теперь кыш отсюда, новоиспеченной маме надо отдохнуть, да и девочке немного сна не помешает. Чиквас была непреклонна, и нам пришлось покинуть Леру. Несколько часов спустя. «Адам, ты же вроде не пьешь». Я посмотрел на Миранду, вошедшую в мою комнату. «Не пью, но сейчас мне действительно надо». Я стал папой. Я опрокинул в себя бокал вина и слегка поморщился. «Нет, пить это точно не мое». Посмотрев на бутылку, я закрыл ее специальной пробкой и отставил в стороне. «Ты чего пришла?» «Ну, просто стало интересно, ты сбежал от нас и...» «В общем, ясно, тебя послали разведать, что же тут происходит?» «Ага», я вздохнул. «Ну, как видишь, все нормально, просто я немного перенервничал, ну и вот», я кивнул на бутылку. Решил немного успокоиться. «Ясно». Миранда села рядом со мной и с некоторой грустью посмотрела на бутылку. «Нет-нет-нет», я покачал головой. «Ты точно спиртного не получишь. ПФ, не фыркай». Я снова вздохнул и посмотрел на Миранду. «Ладно, что там с обороной?» «Ну, за пару часов, которые мы провели в родильном отделении, ничего не изменилось. Третья линия обороны почти полностью достроена». «Да, это хорошо, корабли получают все меньше повреждений. Линия обороны между атаками жнецов успевают полностью ремонтироваться и продолжает строиться. Раненых становится меньше, как и погибших». «Угу». Миранда прикрыла глаза. «Но ты же сам понимаешь, это ненадолго, пара лет и всех прижмут достаточно сильно, что высвободит больше жнецов и их направит на наш фронт». «Ну да, пока что те же Эзари довольно бодро сопротивляются, правда, все равно отступают и сдают миры, но...» Я усмехнулся. Да усмехаться по сути было ни над чем, те же Эзари несли большие потери и не только в технике, но и в живой силе. Причем не только убитыми, но и ранеными, часть из которых отправляли к нам в город. Вот только лечение занимало время, да и часть поставленных на ноги, видя как оборона построена у нас, отказывались возвращаться на родину. И подобные решения касались не только Азари, но и представителей других рас. Да, пока их усилий совместно с усилиями турианцев, людей и даже саларианцев, достаточно, для того чтобы один единственный город, пусть и обеспечивающий остальных оружием и припасами, не воспринимался как угроза. Потому нас пока просто немного пугают. Я покачал головой. Я бы не назвал это пуганием, скорее нас поддерживают в некотором напряжении. Своего рода предупреждение, мол, не стоит отправлять подмогу кому-то другому, вы тоже у нас на прицеле. ХМ, кстати, тут вчера поступили данные. Да, на Марсе все же нашли те данные, о которых ты рассказал нам. Ты про оружие, якобы созданное протеанами? Да, там и название было. Горн, а еще что-то про катализатор, который протиане так и не нашли. Я вздохнул. Звездец. И что они от нас хотят? Материалы хотят, они знают, что у нас их очень много и хотят, чтобы мы поучаствовали во всегалактической стройке. Мда, я покачал головой. Ну, предположим, мы поучаствуем, на равных основаниях. В том-то и проблема, что они требуют куда большего. Мол, раз мы так хорошо подготовились, то и стройка должна проходить на нашей территории, а также ресурсы. Я нахмурился. Сузи, связь мне с советом, через 5 минут. Адам, ты уверен? Да. Я вздохнул и прошел в зал совета, где Сузи и организовала связь. И как это понимать? Это было первое, что я сказал, как только связь была установлена. За время, пока Сузи организовывала связь, я успел ознакомиться с документом, о котором говорила Миранда. И хорошего настроения мне это не добавляло. Шепард. Хакет с удивлением посмотрел на меня. Как мне понимать ваши требования? А что в этом такого? Слово взял турианец, который с усмешкой раздвинул свои мандибулы. У вас строить данное оружие удобнее всего, да и ресурсы у вас на это имеются. Ресурсы, значит, мало того, что я поставляю вам оружие и боеприпасы по себестоимости. Ну, не совсем по себестоимости, но им об этом знать не обязательно. Тем более, что из-за войны я цены не задираю. Я же не идиот. Но и без гешефта оставаться я не могу, ведь с тех пор, как я стал главой города, моя первостепенная задача стала заключаться в том, чтобы обеспечивать выживание именно жителей города. Вам мало того, что я поставляю вам по себестоимости пайки, мало медикаментов и того, что я лечу ваших военных, которые в ваших больницах невозможно лечить из-за ваших законов. Я пристально осмотрел всех советников. А теперь я еще и должен строить какое-то оружие чисто за свой счет, это спасет жителей всей Игола.